Хэрис включил рацию. «Шериф?» «Да». «Вы правы. Полнолуние. Луна как раз выходит. Река уже видна в ее свете. Минут через 10 хижина также будет освещена лунным светом. Я изменил свое решение. Было бы слишком рискованно менять дерево. Я не знаю, предполагает ли Логан, что я нахожусь здесь наверху, но я наполовину уверен в этом. Не думаю, что он рискнет выйти из хижины, когда так светло. Но если он все же сделает это, преимущество будет на моей стороне. Я прочно возьму его на крючок. Перед моим деревом чистый промежуток земли, не поросший кустарником. Его он вынужден будет пересечь, поэтому я останусь на месте». «Хэнк, не лучше ли будет, если я все же приду?» «Я прошу вас, шериф, оставайтесь на своем месте. Я ориентируюсь в ситуации. Здесь работа для одного человека. Если вы подойдете, я что-нибудь услышу и смогу быть уверенным в том, вы это или Логан. Вы понимаете? Я могу задержаться с выстрелом, а это может быть смертельным. Так что я прошу вас, предоставьте это мне». После небольшого молчания Росс сказал: «Я понял. Я остаюсь здесь. Выходите на связь каждые 10 минут. Это приказ». «Окей, шериф. Все будет хорошо». «Счастливо, Хэнк». «Если кому и нужно счастье, так это Логану», — ответил Хэллис и выключил рацию. Браун стоял на кухне. На его лице была злая улыбка. «А Опоссум? О да, конечно». Он был совершенно уверен в том, что на дереве сидит энергичный заместитель шерифа с оружием на прицеле и ждет его появления. Прежде чем отправиться, он уберет ищейку со своего пути. Несколько минут он постоял на кухне, размышляя. Он вытащил из кобуры револьвер, проверил его и снова засунул в кобуру. Потом он выключил свет на кухне, подошел к небольшому окну и стал вглядываться в темноту. Лунный свет освещал только переднюю часть хижины. Через несколько минут он достигнет кустарников за хижиной. Время идти. Он открыл окно, взобрался на подоконник и соскользнул вниз с ловкостью змеи. Он распластался на земле, прислушался и пополз под укрытие кустов. Несколько минут он лежал неподвижно, чувствуя сырость земли сквозь рубашку. Он подождал, пока его глаза совсем не привыкли к темноте, и только после этого начал продвигаться дальше. Опираясь только на локти, он двигался бесшумно и почти так же быстро, как змея. Он все время держался влево от дерева, на котором, как он предполагал, сидел заместитель шерифа. Он намеревался обогнуть дерево и подползти к нему сзади. Когда он был на одном уровне с деревом, примерно в 50 метрах от него, он остановился. Со своего места под кустом, листья которого касались его головы, он мог свободно видеть дерево, однако он ничего не мог различить. Он кивнул головой. Ищейка выбрала хорошее место для себя. Наверняка он сидит на самом верху, откуда открывается отличный вид на хижину. Браун ждал. Рано или поздно ищейка сделает неосторожное движение. Если он точно будет знать, где он находится, остальное — детская забава. Браун устроился поудобнее и стал ждать. Хэрис распрямил ноющую спину. Карабин лежал поперек его колен, готовый к стрельбе. Его глаза не отрывались от хижины. В гостиной и в одной из комнат горел свет. Он кинул взгляд на джип, который теперь был полностью освещен луной. Логан должен воспользоваться джипом. Хэллис был уверен, что пристрелит его, когда тот появится в дверях. Все было как во Вьетнаме, только с небольшой разницей. В то время у него не болела спина. Со значительно меньшей самоуверенностью, чем раньше, он размышлял о том, сколько еще он сможет выдержать на дереве. Он чуточку отодвинулся в сторону, чтобы дать немного отдохнуть спине и переместить центр тяжести на другое место и утихомирить жгучую боль между ног, натертых до ран. «Выходи же, мразь!» — призывал он про себя. «Покажись же, наконец!» Тишина и спокойствие хижины подавляли его. Однако он сказал самому себе, что в любой момент может что-нибудь произойти. Он сжал пальцами карабин, потом вспомнил о приказе шерифа связываться с ним через каждые 10 минут и включил рацию. «Шериф?» «Что случилось?» «Пока ничего», — ответил Хелис, плотно прижимая к губам микрофон. «Однако я уверен, что сегодня ночью он попытается удрать. Надо только запастись терпением». «Но, Хэнк, вы уже сидите 7 часов на дереве. Как вы себя чувствуете?» Он принудил себя ответить бодрым голосом. «Великолепно. Я мог бы просидеть здесь еще целую ночь. Я чувствую, что Логан сегодня выйдет. Обо мне не беспокойтесь». «Вы просто необыкновенный человек, Хэнк. Я восхищаюсь вами». Хелис улыбнулся. В устах старого шерифа это была большая похвала. Он пошевелил ноющей спиной. «Благодарю, шериф, я вас не разочарую». «Сообщайте обстановку через каждые 10 минут. Я буду у аппарата, пока вы не прикончите эту скотину». «Окей», — ответил Хелис и выключил рацию. Во время беседы с шерифом он ни на мгновение не выпускал хижину из поля зрения. Что там происходит? Потом ему неожиданно пришла мысль о том, что если Логан исчезнет, он непременно выведет из строя телефон. Он не хотел думать о том, что этот тип убьет Вестонов перед тем, как удрать. Видимо, он свяжет их, оборвет шнур и отправится. Хелис молил Бога, чтобы он оказался прав. Он не имел представления, что Браун уже полз, как змея через кусты, приближаясь к задней стороне к его дереву. Он включил рацию. «Шериф, мне только что пришла в голову мысль о том, что если Логан будет смываться, он наверняка выведет перед этим из строя телефон. Не позвоните ли вы Вестону? Если он подойдет, вы можете сказать, что ошиблись номером. Мне нужно знать, работает ли телефон». «Окей, Хэнк, ждите». Примерно прошло 5 минут, когда Росс сообщил. «Никто не отвечает. Видимо, он уже оборвал провод». Хелис кивнул. «Значит, он выйдет. Окей, шериф, я готов встретить его. Теперь осталось недолго ждать». «Держите связь!» «Не беспокойтесь». Бдительность Хелиса достигла высшей точки. Его глаза были прикованы к хижине. Между тем Браун, одежда которого была вся в грязи, обогнул дерево. Некоторое время он лежал совсем тихо, потом бесшумно пополз дальше, пока расстояние между ним и деревом не достигло 20 метров. Он взглянул наверх. На этой стороне дерева листва была менее густой. Тем не менее он не увидел Хелиса. Он снова стал выжидать. Жжение между ног становилось невыносимым. Хелис разозлился на самого себя за то, что не догадался захватить с собой одеяло, которым он смог бы обернуть ветку. Сколько еще ждать? Теперь он знал, что телефон не работает. Логан может появиться в любой момент. Не отрывая глаз от хижины, он осторожно приподнял карабин между 2 ветками и изменил положение тела. С трудом он сдержал вздох облегчения. Чуть приметное движение стало роковым. Браун увидел его. Со злой, торжествующей ухмылкой он вытащил свой револьвер.